Глава 15. Клим. Я знал, что Гранд Сервис просто так не сдастся. Подставной директор Дианы проделал слишком много работы, чтобы влезть в мой проект. Не представляю, как, но он провел даже безопасников Ярослава. Такой обязан был бороться до конца. Однако, когда наступает время встречи, из приемной доносится не мужской голос, а женский, бархатный, хоть и требовательный, изученный когда-то во всем диапазоне, от жесткого «нет» до восторженного «да». Это не совсем то, на что я рассчитывал. Шанс, что появится Диана, был минимальным. Свою смелость она показала еще вчера, сбежав со сцены во внутренний дворик ресторана. Но, услышав, как разговор на повышенных тонах сменяется истерическими воплями моей секретарши, решаю не ждать. Накинув пиджак, иду к двери. Распахиваю ее, чтобы рявкнуть на охреневших баб. И тихо отъезжаю. Ира, выкатив глаза, угрожает Диане охраной. Диана в своей фирменной интеллигентной манере указывает моей секретарше, куда та должна засунуть свои указы. А между ними, как видение, стоит маленькая девочка. Розовый комбинезон, круглое кукольное лицо, пухлые обиженные губы, голубые глаза и блондинистые кудри. Ангел, дико похожий на меня в детстве, такой серьезный и хмурый, что вместо крика «Всем заткнуться!» сам захлопываю рот и медленно по стеночке опускаюсь на корточки. Я знал, что Диана способна на сюрпризы, но этот производит эффект удара под дых. Легкие отказываются качать воздух, сердце отбойным молотком лупит о грудную клетку, а перед глазами золотистые пряди, курносый нос и яркая игрушка в маленьких детских ручках. Секретарша, наконец, отвлекается от спора и замечает собственного босса. «Клим Александрович, простите, пожалуйста, они сейчас покинут помещение!» «Нас вызывали? Кого вывести?» Наперебой спрашивают только что ввалившиеся в приемную охранники. «Тебе удобно?» Выгнув красивую левую бровь, интересуется Диана. Они все как заговорились, такие бодрые, полные сил. Спрашивают и спрашивают, будто здесь все понятно и не происходит ничего особенного. «Так нам выводить этих?» Охрана подходит к девочке и Диане. Я наблюдаю за этим, как сквозь какой-то киношный фильтр с блюром желтизной и трещинами на ленте. «Да, обеих!» — взвизгивает Ира. «Быстро!» Она тычет пальцем на маленького ангела, на ее фурию мать, и меня словно током прошибает. 220 вольт сквозь все тело. «Мужики, отбой! Вы здесь не нужны!» Командую, с трудом ворочая языком. «А ты?» — поднимаю голову к Ире. «Уволена!» «За вещами придешь завтра. Сейчас свободно». В отличие от секретарши, охрана не задает никаких вопросов. Мужики мгновенно выполняют приказ и даже закрывают за собой дверь приемной. Ира же долгую минуту изображает памятник. К счастью, больше не орет и ничего не требует. Лишь когда я стягиваю с себя пиджак, начинает медленно пятиться к выходу. После щелчка двери во мне тоже будто что-то щелкает. Сдуваюсь, как гребаный воздушный шарик. Сажусь задницей на пол, вытягиваю ноги. И делаю первый нормальный вдох. «А теперь рассказывай», — киваю Диане.